сей грешный свет. Не спится узнику без свежего воздуха в постоянной серой полутьме. Не спится по ночам Екатерине. Ломают головы над трудной задачей Теплов и Панин. А где-то совсем рядом бродит вокруг еще недостроенного, стоящего в залепанных и звездкой лесах Зимнего дворца, молодой, пока еще никому неизвестный подпоручик Василий Яковлевич Мирович. И тоже ломает голову, как ему быть. Мучительно думает, думает, гадает. Правда, думает он совсем о другом. Где бы достать денег? Но очень скоро эти мысли, как они недалеки, на первый взгляд, от забот, занимающих императрицу и ее ближайших советников, внезапно сведут скромного подпоручика с этими важными персонами. Впрочем, с Тепловым они уже знакомы. Недавно Григория Николаевича назначили статс-секретарем. Именно он докладывал императрице о надоедливых прошениях Мировича. Мировичу не повезло с предками. Его дед, Перелесовский полковник, связался с Мазепой и после разгрома Карла XII бежал в Польшу, за что Петр приказал забрать в казну все его имение. Отец Василия выпросил вроде прощения, но, будучи уже женат на московской купчихе Акишевой, ездил, как выяснилось, тайно в Польшу, и его сослали в Сибирь, где и родился Василий, сын и внук бунтовщиков, как его потом назовет Екатерина в манифесте. Много любопытных сведений о Василии Мировиче собрал Данилевский, когда писал свой известный роман, имея доступ к семейным архивам, для нас, видимо, уже утраченным. Роман написан занимательно, живо. У него, пожалуй, лишь один недостаток, но весьма существенный. К сожалению, в действительности все происходило совсем не так, как рассказал Данилевский. Поэтому, кстати, мне захотелось напомнить об этой давней темной истории. Честнейшая выдумка в духе романтических шаблонов того времени, когда Данилевский писал роман, занимающая в нем главное место история знакомства и влюбленности Мировича в прекрасную и жаждущую справедливости Поликсену Пчелкину, которая якобы и вдохновила благородного подпоручика на дерзкий заговор. Никакой Поликсены не было. И совсем не таким был Василий Яковлевич Мирович, чтобы решиться на столь отчаянное предприятие ради женских чар или восстановления справедливости. Если его кто-то и уговорил, в самом деле подбил на заговор, то совсем другие люди. Поэтому и характер Мировича у Данилевского не выдержан. Он как-то расплывается, двойнится. Поначалу Мирович в романе жаждущий справедливости, благородный патриот, масон, ведущий философские беседы с Ломоносовым. А в третьей части романа он вдруг резко и непонятно почему меняется. Только теперь действительно становится похож на реального обнищавшего подпоручика, каким Мирович был на самом деле. Василий и три его сестры прозябают в бедности. Подавал он прошение о том, чтобы выдали ему из описанных предков его имениев, сколько из милости ея императорского величества пожаловано будет. Теплов, откровенно усмехаясь, вернул ему челобитную с решительной резолюцией Екатерины. По прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит сенату отказать им. Собственно, подпоручик Мирович имеет неплохую должность. Ему многие завидуют. Он служит флигель-адъютантом у генерала Петра Панина, родного брата Никиты Ивановича. Да вот беда. терзают Мировича,